И опять мы в метели, она все метет, и в церковном пределе свет и служба идет. Где-то зимнее небо, проходные дворы, и окно ширпотреба под горой мишуры, где-то мир, где-то пьянка, именинный кутеж, мехом вверх, наизнанку свален ворох одеж. Двери с лестницы в сени, смех и мнение обмен, три корзины сирени, ледяной цикламен. По соседству в столовой зелень, горы икры, в сервировке лиловой семга, сельди, сыры, и хрустенье салфеток, и приправ острота, и вино всех расцветок, и всех водок сорта. И подговор стаусты, люстра топит в лучах, плечи, спины и бюсты, и сережки в ушах. И смертельней картечи, эти линии рта, этих рук бессердечи, этих губ доброта.